Короче, было оно или не было, но только танковое сражение возле хутора Упырники вызвало сильнейший международный переполох, и вскоре в аэропорту бывшего областного центра приземлился лайнер со специальной комиссией ООН на борту. Православные коммунисты ее, однако, в Лыцк не пустили, утверждая, что комиссия прислана с целью промышленного шпионажа, а упомянутый выше протопорторг Африкан, заслышав о предстоящем визите, призвал уничтожить богопротивных империалистов еще в воздухе, причем не поленился съездить и осветить все 6 ракет заброшенного комплекса ПВО. И это в то время, когда очередной президент Соединенных Штатов, вдряпавшись в очередную амурную историю, ползал с лупой по карте полушарий, не зная, кого бы еще раз бомбить. Над бывшей Сусловской областью нависла реальная угроза стать новой горячей точкой планеты. Тем более, что после вступления Астрахани в НАТО и введения 6-го флота США в Каспий, американская палубная авиация легко могла дотянуться до любых интересующих ее целей. Вскоре с борта десантного вертолета-носца «Тарова», полным ходом идущего к Лыцку по Волошке Куропатки, поднялся и произвел посадку на столичном Баклужинском аэродроме летающий вагон. Местные дамы испятнали американцев помадой с ног до головы и забросали их цветами, а на следующий день у совершившего разведывательный полет ночного призрака черт знает с чего вышли из строя 8 бортовых компьютерных систем, и машина рухнула в Чумахлинку. Теперь уже возликовали в Лыцке. Прослышав о случившемся, народ, смеясь и плача от радости, хлынул на украсившийся флагами проспект. Совершенно незнакомые люди обнимались и поздравляли друг друга. Единственное, что омрачало всеобщее торжество — пилот ночного призрака остался в живых и был, как это принято у американцев, подобран с вертолета. В беседе с иностранным корреспондентом протопорторг Африкан заявил, будто разведчика уничтожили лыцкие средства противовоздушной обороны. А когда журналист осведомился не без ехидства, какие именно, лидер правых радикалов надменно изрек, что была бы вера, а сбить можно из чего угодно. Средства массовой информации США, равно как и суверенной республики Баклужина, хранили смущенное молчание. Результаты расследования, проведенного совместно капелланами 6-го флота и Баклужинской лигой колдунов, по некоторым причинам не были предъявлены прессе. Контакты нечистой силы вообще штука опасная, особенно когда оба вида долгое время развивались изолированно. Если наши домовые — это, согласно преданию, обрусевшие черти, то американские гремлины, судя по наколкам на предплечьях, перебрались в авиацию с флота, причем сделали это относительно недавно, в самом начале XX века. Сперва они специализировались на двигателях, а затем занялись и бортовыми приборами. Однако в данном случае поразительно другое. Ведь всего 2 часа стоял летающий вагон на бывшем выпасе, ныне военном аэродроме Баклужина. И этих-то 2 часов гремлинам 6-го флота вполне хватило, чтобы разжиться у местных домовых контрабандным ладаном. А к ладану, между прочим, тоже привычка нужна. Дозу, опять же, знать надо. Так что пилот ночного призрака, можно сказать, спасся чудом. Естественно, что разведка будущих целей была временно приостановлена. Любые посадки на Баклужинской территории, за исключением вынужденных, категорически запрещены, а протопорторг Африкан под горячую руку объявлен международным политическим террористом.